Завтра пускаем передовую о еврейском засилье. Написал, кстати, еврей. Я тебе говорю, бордель. Выпили арманьяк. Жизье спешил, а Жильё пошел пешком. Хотел проветриться. Этот Жизье — каналья и дурак. Причем тут Мальта? Разве Мальта в Африке? Он шел по проспекту Ваграм к площади Этуаль. Погода-то и дело менялась. Стоило показаться солнцу, как все оживало, выступали почки на каштанах, женщины хорошели. Потом холодный ветер наметал низкие тучи, и дождь был по-зимнему скучным. Дойдя до площади, Жильё остановился. Могила неизвестного солдата. Как всегда, бледный огонь, венки, провинциалы. А над могилой арка. Это место волновало Жильё. Иногда он снимал шляпу, иногда насвистывал Марсельезу. Как большинство людей его поколения, Жильё считал годы войны годами молодости и душевной чистоты. Он вспоминал с умилением даже брань сержанта, койку, на которой провалялся 2 месяца, болея тифом, тошноту и озноб перед атакой, когда солдатам варили кофе с ромом, и они жадно сжимали горячую жесть кружки. Он помнил всех товарищей, и коротышку Дорние, и близорукого Деваля, и весельчака Клемана. Беднягу убили. Кто похоронен под этой аркой? Может быть, Клеман? Почему бы нет? И Клеману подносят цветы, ему салютуют генералы, послы, Тесса. Бедный Клеман, он здорово играл на гребенке. И хотел жениться на какой-то девчонке из Марселя. Жильё вспомнил, мы не хотим умирать за Данцик. А за что умер Клеман? Прежде говорили за Францию. Девчонка из Марселя, наверное, вышла за другого. Могла и умереть. 1/4 века прошло. Вот сколько. В редакции царила привычная суматоха. Жильё обрадовался, он устал от размышлений. Из министерства прислали статью «Италия — оплот латинской культуры на Ближнем Востоке». Хрю-хрю гримасничала на первой полосе. Под окном продавцы гнусаво завывали: «Пятое издание! Мы не хотим умирать!» Кончив работу, Жильё пошел в кабаре. Давно приглашали, упрашивали. Молодой, сильно нарумяненный куплетист пел: «Прожить бы только до завтра, и что впереди, наплевать». Публика подхватывала припев «Наплевать». Потом другой актер, вспомнив, что сегодня Мардигра, вышел на сцену в маске. Маска была белая, с острым клювом и черными дырами для глаз. Кто-то в зале сказал: «Это смерть! Глупости! Это Тесса! Видишь, его нос!» Жильё наскучил глупая программа, и он поехал домой. Жена сидела в столовой над газетой. Она никогда не расспрашивала Жильё о его делах. Занята была своим — портные, распродажи, моды. Но за последнее время она часто растерянно думала: «Господи, что же они пишут?» Она осмелилась сказать: «Я не понимаю». Жильё развел руками: «Ты думаешь, я понимаю? Ведут игру. А может быть, и не ведут, только делают вид. Я прежде восхищался, ну и хитрые. А теперь не знаю. Может быть, они просто очумели от страха». Жена не сводила с него глаз. Она спросила шепотом: «Скажи, ты у немцев ничего не берешь? Я боюсь, ведь за это могут расстрелять». Жильё завопил: «Ты с ума сошла? Как ты могла такое подумать? Кто мне дает? Наши, французы, правительство?» И вдруг он пробормотал. Жена так и не поняла, к чему это. «Умереть за Париж, бедный Клеман!» «Как вы поживаете?» «Спасибо, а вы?» Не дослушав, Дессер пошел дальше. И вдруг подумал, что если бы каждый отвечал всерьез? Нескончаемые исповеди, горе, страхи, но это формула. Как речи Тесса, как молитвы в церкви, как клятва влюбленных. Вероятно, в этом спасение, если все обнажить, не выдержат и дня».